Глава 10. Команда. Город двойной спирали. Арена. Меджех скрючился в три погибели за остатками обвалившейся стены и в очередной раз помянул тихим недобрым словом и своего противника, и доставшуюся ему арену. Перед началом боя, увидев, что воля господин выбрала соперником игрока максимально слабее его, мелкую крысу 11 уровня, он испытал облегчение. В глубине души антропоморфа за нозой сидел страх увидеть своим противником Раниона. За почти 150 циклов в игре человек-тигр, конечно, привык ко всему, к предательству и ударам в спину от напарников, еще минуту назад казавшихся лучшими друзьями, ко лжи и ко всякой прочей грязи, которой была так богата игра. Но сражаться против Раниона — нет. Такого Меджех не желал себе никогда. И, оценив противника крысолюда, боец возликовал. Смеющийся господин с улыбкой смотрит на старого кота. Основным умением, каким славились эти твари, было коварство, а на арене, в бою, один на один, оно почти бесполезно. Но улыбка хозяина игры обернулась оскалом. Именно в разрушенном городе оказалось очень полезно иное дарование этого поганого рода — умение пролезать в любую, даже самую маленькую дыру. В очередной раз, сверившись с компасом, человек-тигр внимательно изучил окрестности и отметки, добавленные поиском жизни, потом стремительно запрыгнул в окно полуразвалившегося здания, пробежал в заваленную обломками комнату с готовым к применению активатором, выглянул из окна на противоположную сторону и никого не увидел. Каким-то феноменальным способом крыс снова почувствовал опасность и успел куда-то спрятаться. Благо, эта арена была богата на укромные места. Больше сотни разваливающихся зданий, от одноэтажных домишек до громад в 10 и более этажей. Радовало только отсутствие подземелий, несколько заваленных обломками подвалов не в счет. Как подсказывал опыт множества боев, если выбранная тактика не приносит ожидаемых результатов, то это неправильная тактика. И продолжать упорствовать – верный путь к смерти. Надо найти безопасное место, остановиться и все спокойно обдумать. Подвал ближайшего крупного здания был признан условно безопасным местом. Стены ниже уровня земли защищали от атаки извне, а пара выходов на параллельные улицы хорошо просматривалась и давала возможность отступить в случае необходимости. Тигролюд спустился в подвал, выбрал укромное место, сел и стал думать. Услышать его шаги крыс не мог. Вбитые еще в родном прайде охотничьи навыки ни разу не давали сбоя. Вариант, что противник сильный ментант и чувствует его издалека, тоже маловероятен. Наиболее правдоподобна версия, что соперник, так же, как и он сам, следит за ним, пользуясь какой-то поисковой картой. Паршиво, но есть и хорошая новость. У этого мелкого гада нет карт массового урона уровня роя метеоров. Если бы была, то он бы ее уже применил. В создавшейся ситуации, зная повадки этих тварей, стоит ожидать, что обладатель лысого хвоста будет брать измором и нападет только тогда, когда уверится в успехе. Меджех как-то слышал о поединке, длившемся 3 дня, пока, наконец, измотанная крысолюдом жертва не потеряла осторожность и, совершив ряд фатальных ошибок, банально умерла от удара в спину. Бой по плану, придуманному крысам, гарантировал поражение. Значит, надо сделать что-то, что он предусмотреть не может, и одновременно убедить противника, что все происходящее полностью под его контролем. Только в этом случае мелкий поганец перестанет прятаться и нападет сам. Приняв решение, Меджех вышел из подвала и, больше не пытаясь охотиться на своего противника, крадучись, направился к помещению местной фабрики. Огромное многоэтажное здание с высокими потолками, редкими окнами и массивными крепкими стенами, как ни одно другое, подходило для его плана. Старый цех на втором этаже производил угнетающее впечатление. В отличие от домов, где не было вещей, здесь остались полуразвалившиеся станки непонятного назначения. Несколько очень толстых слоев бетона надежно защитят от любого удара снаружи, а остатки странных механизмов прикроют обзор уже внутри цеха. Так или иначе, врагу придется приблизиться, чтобы нанести удар. Осталось организовать ловушку и ждать. Благо, серебряная карта «Поиск жизни» будет действовать сутки, а потом закончится откат, и ее можно активировать вновь. Там же спустя 10 часов. Меджех занимался самым странным делом, каким он когда-либо был занят на арене. Он спал. Это, конечно, не полноценный сон в безопасном месте, а легкая форма дремы с готовностью к немедленному действию, но время она позволяла коротать замечательно. Лишь иногда он чуть приоткрывал веки, чтобы отследить обстановку по компасу. Тигролюд с комфортом расположился в углу цеха за крупным механизмом, а в качестве подушки использовал призванного зверя, выбранного из колоды за родственный вид. Некоторые поисковые карты и низкоуровневых призванных существ можно было на какое-то время обмануть мнимым родством видов. Последние 2 часа его врагу надоело нарезать круги вокруг здания фабрики, и теперь крыс находился в коридоре этажом ниже. Подняться к Меджеху он пока не пытался, логично подозревая ловушку, а удар какой-то карты с физическим уроном не смог пробить мощное перекрытие и обвалить пол. Наконец противник решился, поднялся по лестнице, пересек коридор и замер у входа в цех. Первым в зал влетел Сприган и, двигаясь кругами, обозначил светящимся порошком зону действия взрыва паутины. Следом в ловушку, активируя ее, метнулся лесной кабан, и почти мгновенно, мимо кокона из липких нитей, в котором неистово ревел и рвался на свободу дикий свин, пронеслась стая бегущих по туннелям. Десяток огромных, размером с большую гончую. Крыс бросился вглубь цеха, выискивая цель, любое живое существо. Следом за ними вплыла черная тень, края полупрозрачного балахона которой не касались пола. В первый момент Меджех не поверил своим глазам. Перед ним был жнец, карта из раздела магии смерти. Сама тень спокойно плыла по центральному проходу, как будто предполагая атаковать ее. Это было бы смертельно опасной ошибкой. Уничтожить это создание, призванное из серебряной карты, могли только или высшие карты изгнания, или карты с огненным уроном ранга не ниже серебра. Укрывшись за косяком, свисевшими на одной петле дверями, атаку призванных созданий поддержал крысолюд, ударив в центр потока облаком разложения. Лилово-зеленый дым стал расползаться над цехом, растворяя механизмы и блокируя любое перемещение, кроме ползания по полу. Пора. Меджех быстро выпил боевой комплект из 3 эликсиров. Мгновенные рефлексы, стремительная сила и взрывная регенерация. Последний давал практически мгновенное зарастание ран, довольно редкий и дорогой, но сейчас не время экономить. Доспех призрачной тени и молот грома были призваны еще в начале боя, мысленно приказал пантере оставаться на месте и продолжать отвлекать вражеских существ, а сам вскинул активатор и привел в действие две золотые карты подряд. Призрачность на 10 ударов сердца сделала его невидимым и неощутимым для любых органов чувств. Теневой прокол же перебросил хозяина в заранее выбранную точку в пределах 50 шагов. Тигролют возник в широком коридоре между цехами, а в следующее мгновение на него обрушился разрубающий удар ловушки, не позволяя атаковать врага. Неожиданно проявившиеся челюсти капкана с двух сторон сжали грудь, к счастью, не способные добраться до тела и лишь источившие доспех. Обернувшийся крысолют удивленно застыл, глядя на свою сработавшую ловушку, сжимающую пустоту. Через секунду он опомнился, но его стрела огня лишь бессильно растеклась по стене. Вырвавшийся из захвата Меджек перекатом ушел от удара и прыгнул на врага, обрушив молот на купол силовой защиты, вспыхнувший вокруг крыса. С хрустальным звоном купол исчез. Не видя врага, крысолют призвал ледяного великана и юркнул тому на спину. Видимо, эту золотую карту хвостатый проныра держал как резерв. Великан, не чувствующий боли, закованный в первоклассную броню и вооруженный длинным мечом, был одной из сильнейших карт раздела льда. Меджеха от удара его клинка спасли последние секунды спадающей призрачности, да собственная ловкость. Антропоморф умудрился извернуться и обрушить удар молота на лицо противника, вдвое превосходящего его в росте. Не ожидавший этого великан содрогнулся и отступил, открывая дорогу к хозяину. Молот грома и огненное копье одновременно поразили свои цели. Удар человека-тигра размозжил голову крысолюду, а копье его противника пробило доспех, вонзилось в живот и сожгло внутренности. За спиной Меджеха медленно истаивал силуэт ледяного великана, так и не успевшего нанести удар. Антропоморф пережил своего врага только благодаря ускоренной зельем регенерации. Через несколько вздохов, наполненных обжигающей болью восстановления, тигролют перестал кататься по полу и с трудом сел. Следующий миг перед ним появилась голова гремлина. «Ты победил, игрок! В качестве награды за бой ты должен был получить доступ на ярмарку чудес!» Но пока ты спал, все призы ярмарки нашли своих победителей. Поэтому волей смеющегося господина ты будешь возвращен туда, откуда был призван на турнир. Голова исчезла, миг головокружения, и Меджех сидит на мостовой напротив дома чаш, а рядом валяются его трофеи. Карл то ли лежал, то ли висел на полуповаленном стволе какого-то дерева, обхватив его ногами и руками в безнадежной попытке не съехать вниз. Руки нестерпимо жгло от измазавшей его слизи. В ботинках хлюпала противная жижа. Лицо соднило от царапин и укусов, а один особенно мерзкий и вовсе раздулся. Шишка укуса была горячей, неприятно пульсировала и временами болезненно дергала. Пузырьки с противоядиями кончились, да и не особо они ему помогали. Парень подтянулся повыше. Он на все лады проклинал турнир, Рениона, брата, за которым сунулся в игру, и арену. Арену больше всего. Арена Джагба оказалась не лесом, как показалось в начале, а болотом. Высоченные неохватные деревья, часто спутанные стволами, лианы, море всякой живности и никаких кустарников. Зелень травы обманчива, никогда не знаешь, чем кончится твой следующий шаг, хлюпнет ли тина на уровне щиколотки или съедешь по илу и провалишься по пояс. И мошка! И проклятые жабы, многоножки, змеи, и не пойми, кто еще. Карл возненавидел все эти джунгли еще во время тренировочных поединков. Командир просто достал ими. А в итоге от тренировок не было никакого толка. Цикады оглушительно орали, весь лес наполняли крики, щелчки, визг, клёкот. Слух, усиленный зельем восприятия, захлебывался в окружающем гомоне и отказывался разбирать его на составляющие. Поиск противника не задался. Главным врагом оказалась сама арена с ее ядовитой на все лады жизнью. Перед глазами двоилось, удушливая жара мешала дышать, или это начинается лихорадка? По телу прокатилась волна эйфории, мир вокруг поплыл. Точно, лихорадка. Туман, полностью закрывший небольшой овраг, полнился звуками, скрипы, трески, и редкие выстрелы звучали с пугающей регулярностью. Но Кейна не беспокоил окружающее, он был в своей стихии. Слепец выдал ему наилучшую из возможных арен — поле железных воинов. Неизвестно, за что тут сражались. Было ли это действительно поле битвы или здесь проводили испытания техники, но два абсолютно различных начала до сих пор продолжали выяснение, кто из них сильнее. Если големы и химеры, построенные на магомеханическом принципе Кейна, не интересовали, то боевые машины с электронной начинкой дарили прекрасные возможности. Холмистая местность вокруг выглядела заброшенной, но никак не пустынной. Ее заполняли остатки механизмов и квазиживых конструктов. Некоторая техника еще подавала признаки жизни, мигала огнями, пыталась поворачивать стволы орудий и датчики сенсорных систем. Обломки големов грузно ворочались, пытаясь подкатиться к неопрятным кучам камней, дерева, а иногда даже строительного мусора в надежде восстановить свои разрушенные тела. Химеры дергали конечностями, сипели и булькали коричневой субстанцией из трубок, пронзающих мумифицированные и обычные, еще недавно живые куски тел различных животных. Были ли среди них человеческие части, присматриваться не хотелось. Боевые роботы смотрелись чище. Несмотря на все насмешки Меджеха и Раниона, на увещевание Саймиры, Кейн все-таки взял на арену свой комплект инструментов, с которыми уже сроднился, и не прогадал. Он не ждал ничего хорошего от своего боя на турнире. Все старания более опытных друзей почти не дали результата. Боец из него так и остался неважный. Надежды на свой талант игрока или на подборку карт у парня не было. Нет, он, конечно, активировал единственную защитную карту — ледяной доспех. И прозрачные латы выглядели очень эффектно, сверкая гранями, но особой защиты не давали. А если уж умирать, то пусть то, что было для него смыслом жизни, его инструменты, останется с ним до конца. Однако благодаря шутке смеющегося господина у него появился шанс. С головой уйдя в работу, Кейн перестал замечать выстрелы и взрывы. Его больше не пугала встреча с врагом. Парень даже не боролся с привычкой насвистывать во время работы. Занятый любимым делом, он был счастлив. Механик, удобно расположившись в неглубокой лощине, укрытой туманом, в радостном предвкушении возился со странно выглядевшим конструктом. Тяжелый металлический болван на гусеничном ходу был выше его раза в два и имел скорострельные орудия вместо рук. Как Кейн уже успел убедиться, и орудия, и системы подачи снарядов были абсолютно исправны. Еще один подарок слепца поднял его настроение на небывалую высоту. Боевой механизм не расстрелял весь боезапас. Наверное, просто не успел. В прошедшей битве роботу точным выстрелом пробило грудную кирасу. Попадание снаряда разбило блок управления и распознание цели. Еще немного работы, и Кейн сможет переключить управление машиной в ручной режим, а там, уже разместившись в самодельном коконе из одеял за спиной болвана, начать поиск своего оппонента. Несколько полученных от Рениона атакующих карт с ограниченным количеством применений были неплохи, но боевой робот и привычнее, и понятнее. Саймира бродила между палаток, удивленно разглядывая эту совершенно нелепую ярмарку. Ни Ренеон, ни Меджех никогда не рассказывали ни о чем подобном. Какие-то непонятные подобия людей изображали праздничную публику и восторженно пялились на гремлинов-музыкантов. Игроков на ярмарке практически не было, а Нир появилась одна из первых. Глава распорядителя, отправившая ее сюда, даже посочувствовала, что она чуть-чуть не получила приз смеющегося господина за первое убийство. Вообще бой разочаровал девушку, отложившись в памяти удушающим страхом сначала и облегчением, смешанным с брезгливой тошнотой потом. Пока круг разыгрывал арену для боя, Саймире показалось, что ее сердце просто остановилось, а тошнота от волнения скрутила внутренности в тугой узел. Ей необходима арена с открытым пространством, пусть даже в этих противных джунглях, но лишь бы была возможность призыва гигантского воздушного элементаля. К сожалению, многие арены, как, например, Дом Тысячи Комнат, исключали такую возможность, но с полем боя ей повезло. Анир и ее противник, ящер шестого уровня, оказались в травяном лабиринте. Девушку окружали лиловые стены из густых колючих кустов высотой почти в два ее роста. Она видела только растительные стены и небольшой отрезок дорожки между ними до ближайших поворотов. Подавив нарождающуюся панику, Саймира стала точно выполнять указания Рениона. Сначала темный доспех и плащ хамелеона, затем эликсир мгновенных рефлексов, теперь вызов ее единственного ездового зверя, мощного люторога. Отличная серебряная карта. Она купила ее на свою часть прибыли после одной особенно удачной клановой сделки. Этот зверь мог не только возить игрока, но и сам был сильным бойцом. Тяжелая костяная броня, лапы, способные с легкостью давить врагов, и пасть, полная зубов. Но сейчас она призвала его не для боя. Во время подготовки к турниру они с Реном обсуждали, что делать, если арена даст противнику возможность скрыться. В этом случае вызывать шум шума до того, как враг попадется ей на глаза, нельзя. Любой нормальный игрок при появлении создания из золотой карты просто спрячется. Как тогда его искать? Рен был хорошо знаком с Аймири, поэтому в тренировочном поединке она легко задала параметры его поиска для элементаля, даже не видя цели. Вообще-то глубина взаимодействия с призванными существами, разнообразие возможных команд и полнота получаемых от них сведений напрямую зависели от степени развития сферы разума игрока, особенно направления эмпатии. Расе же Анир и вовсе была присуща уникальная способность находить взаимопонимание с любыми существами. Но даже она не давала возможности натравить шум шума на незнакомого игрока без визуального контакта. Значит, надо показать себя беззащитной мишенью и заставить врага высунуться. Приказав зверю не шевелиться и поднять морду, Анир, держась руками за рог на его голове и стараясь сохранить равновесие, встала ногами на седло. Травяные стены лабиринта оказались ей по пояс и больше не мешали осматривать окрестности. Оглянувшись по сторонам, девушка столкнулась взглядом с ящером, который также высматривал врага, подняв голову выше зарослей в каких-то 50 шагах от нее. Пока Саймира хлопала глазами, эта лягушка-переросток ударил по ней каменной стрелой, бессильно разлетевшейся на осколки при столкновении с доспехом. Увидев свою неудачу, ящер взревел и послал ездового зверя прямо к ней. Анир не видела, на чем едет ее противник, но явно это был какой-то массивный скакун. Разделяющие их стены лабиринта, он, казалось, не замечал, с легкостью проламывая или сминая растения. Дрожащей рукой Саймира подняла активатор, призывая шум шума. В 10 шагах перед ней возникла воронка огромного торнадо, вырывающаяся и засасывающая в себя окружающие кусты. Ящер резко заткнулся и начал разворачивать скакуна, пытаясь сбежать, но, повинуясь мысленной команде, элементаль стремительно догнал его. В потоках сорванных листьев мелькнули тела противника и его массивного зверя. Поток блаженства от эмбиента поставил точку в их поединке. Саймира попробовала свои силы уже в нескольких конкурсах. К сожалению, высоких результатов в метании дротиков в мишень, перетягивании каната с командами из 3 игроков и прохождении на скорость площадки, хватаясь руками за подвешенные к перекладинам столбов кольца, добиться не удалось. «Беспроигрышная лотерея! Крутите барабан! Взгляните в глаза своей сегодняшней удачи!» — надрывался зеленый коротышка в нелепом для него костюме тройки, бабочки и цилиндре. «Смелее! Одна попытка, но никакой платы!» На сколоченной из неошкуренных досок сцене по сторонам от голосящего гремлина стояло 2 стола. На одном крутился прозрачный барабан с билетиками, а на втором лежала кучка призов. Можно было рассмотреть тяжелый лазерный карабин, плащ из ткани хамелеона, комплект брони космодесантника, связку амулетов. Небольшая очередь игроков ручейком тянулась к помосту. Анир сунула руку в окошечко барабана, развернула доставшуюся ей бумажку и застыла, рассматривая рисунок праздничного колпака, маски и фейерверка. «О, очаровательной участнице достался утешительный приз!» — глумился ведущий, протягивая Саймире хлопушку. «С праздником!» Взгляд расстроенной девушки упал на стоящую рядом небольшую палатку, которую остальные игроки почему-то обходили стороной. На вывеске этой странной палатки красовалась носатая голова гремлина. «Может, тут надо этим вонючим тварям головы отрывать?» — кровожадно подумала Саймира, решительно заходя внутрь. Забытая хлопушка автоматически переместилась из руки в сумку. Внутри, к ее удивлению, отсутствовали какие-либо снаряды для спортивных соревнований. Только стол, 2 стула и сидящий гремлин. «Проходи, игрок. Сразись со мной в любую интеллектуальную игру. Выиграй, и приз владыки твой. Надо всего лишь выиграть». Носатый гремлин изобразил на своей отвратной физиономии радушную улыбку и взмахом руки показал на свободный стул. «Прошу». «Любую игру, говоришь?» Саймира довольно повела хвостом. «Когда-то дома я неплохо играла в сайкеш. Умеешь в нее играть?» Девушка решительно отодвинула стул и села за стол. «Волей владыки я знаю все игры разумных, и у тебя будет только одна попытка». «Ты проиграла!» — гремлин с мерзкой ухмылкой переместил последнюю красную фишку в центральный октаэдр. «Вынужден с тобой попрощаться!» Короткое головокружение, и Саймира оказалась на улице, а проклятой палатки нигде не было. Вокруг снуют толпы игроков. Видимо, основная часть поединков подошла к концу, и все старались урвать призов, сколько получится из щедров владыки. В раздражении, взмахнув хвостом, девушка оглянулась по сторонам в поисках одного из распорядителей. Один такой нашелся недалеко от нее, и она решительно зашагала к нему. Я могу покинуть ярмарку, пытаться что-то выиграть, соревнуясь с игроками 20-х уровней, было пустой тратой сил и нервов. Конечно! Но куда ты хочешь попасть? Сейчас будет бой на стене, который приготовил для новичков совет старших. Тебе надо решить, отправишься ли ты туда или вернешься в город двойной спирали. Переноси на стену, после короткого размышления решилась девушка. Может, хоть там что-то выиграю. Последние слова она произносила уже в другом месте. Гремлин не стал ее дослушивать и перенес в скопление игроков.